И даже если я не заговорюсь с Игорем, все равно из журнала уйду. Мне там больше делать нечего. Бороться с Эстерситой, у которой двое детей и больная свекровь. Я одна, мне легче. Пока я стояла под душем, полной решимости и энергии, в памяти вдруг всплыла фраза. «Я все равно уже успел в тебя влюбиться». «Но что же будет дальше? Он придет, позвонит, будет добиваться?» «Не знаю. Но как бы там ни было, этот человек, с которым я едва знакома, уже успел совершить два по-настоящему мужских поступка. Перенес меня через лужу и заставил все рассказать. Мне это так помогло». Раздался звонок в дверь. Я в панике накинула халат, а, впрочем, неважно. Он ведь уже успел в меня влюбиться. На пороге стоял посыльный с очередными розами. Черт бы их побрал. Наверное, скоро возненавижу розы. А в висках стучало. Я успел в тебя влюбиться. Я уже оделась и допивала кофе, когда позвонила Мария Политовна. «Дружочек, как вы себя чувствуете? Я что-то беспокоюсь». «Спасибо, дорогая Мария Политовна. Все в порядке. Я выспалась и пришла в себя. Простите, что подпортила ваш праздник». «Не смеете так говорить. Знаете, по-моему, Степа не остался равнодушен к вашим чарам. Мишка тут просто в восторге. Но у Мишки все легко. А вот Степа...» «Да что вы, Мария Политовна, вам показалось. Я просто...» «Деточка, я хорошо знаю своих мальчиков. Вот на Леонида вы, кажется, не произвели впечатления, я же вижу». «Мария Политовна, все я умолкаю. Все они женаты, и нам с вами не подходят. А вот Игорь Шувалов...» «Игорь Шувалов тоже не подходит», — с облегчением засмеялась я. «А кавалер с розами? Кстати, вы знаете, что опера Рихарда Штрауса называется «Кавалер роз», но это неправильно, перевод неверный. На самом деле это «Кавалер с розой». Но «Кавалер Росс» уже на слуху. «Кстати, я буду звать этого вашего поклонника «Кавалер Росс». Вы не против?» «Нет, я за. Хотя я собираюсь прекратить эти поставки, мне надоело. Простите, Мария Политовна, но мне надо бежать». «Да-да, простите вы меня, это я заболталась. Еще только одну минутку. Сегодня вечером я приглашаю вас на ужин. Я обещала мальчикам испечь их любимый пирог. Никого не будет, кроме них». «Спасибо, но это же семейный ужин. Мне неудобно». «Я же вас приглашаю, значит, удобно». «Спасибо, конечно, но никаких «но». В 8 жду у вас, отказов не принимаю». «Значит, сегодня я опять увижу Степана». Как-то сладко забилось сердце. Я что, тоже в него влюбилась? Я приехала в редакцию в отличном настроении. Навстречу мне попалась девушка из производственного отдела. Она смотрела на меня со жгучим любопытством. «Здравствуй, Женя!» — приветствовала я ее. «Здрасте, Фаина Витальевна!» — пробормотала она и поспешила ретироваться. Я прошла к себе. Светланы по-прежнему не было. Интересно, какой еще сюрприз мне приготовили сотрудники? Но, видимо, из пакости в две очень дорогие вещи они успокоились. Или какой-то сюрприз все же приготовили. Но меня уже это не трогало. Я знала, что уйду. Пусть думают, что победили, мне не жалко. Я испытывала какой-то странный подъем. До часа управилась с большинством дел, оделась и подошла к лифту. «Уходите, Фаина Витальевна?» — спросил охранник. «Да». «А если Анита Александровна будет спрашивать?» «Я с ней сама созвонюсь». «Фаина, подожди, нагнал меня Валера. Подпиши, пожалуйста». «Это что?» «Заявление об уходе, Анита знает». Я ей звонил, уговаривала.